в рясу прячусь с головою, устав от слов до дурноты, и причащаюсь немоты. Исповедальный час судьбою я оставляю лжепророку, постылой проповеди текст, трибуны, саны, ржавый крест, разноголосицы и склоки. Благословляю все соблазны и упоение красотой мужей, берущих на постой блудниц, избегших лютой казни, лжецов змеиные дороги и безоглядность палача, а с ними беды и печаль, весь мир, оставшийся без Бога. Прошла пора молить о жизни. Настало время жить сполна. Из глаз сорвалась пелена небеснотканых утопизмов, что проживают краем сердца в стране иллюзий и сует. Пусть украшением бесед они послужат двоеверцам. Принимаю омовение дождей кровавых над землей, на шее затянув петлей аркан жестоких откровений. Я причащаюсь злодеяний всех императорских торжеств и стохастических божеств, меня предавших осмеянию.